Новелла девятая. Бернабо из Генуи, обманутый Амброджиоло, теряет свое достояние и велит убить свою невинную жену. Она спасается и в мужском платье служит у султана. Открыв обманщика, она направляет Бернабо в Александрию, где обманщик наказан, а она, снова облачаясь в женское платье, разбогатев, возвращается с мужем в Геную. Когда Элиза, рассказав свою трогательную новеллу, исполнила свой долг, королева Филомена, красивая и высокая из себя и более других приятная и веселая с лица, подумав, сказала: «Надо соблюсти условия с Деонео, и так как кроме его и меня никому не осталось рассказывать, я первая скажу свою новеллу, а ему, просившему о том, как о милости, придется говорить последнему». Сказав это, она так начала. В просторечии часто говорится такая присказка, что обманщик попадает под ноги к обманутому, что, кажется, трудно было бы подтвердить каким бы то ни было доводом, если бы не доказывали того приключающиеся дела. Потому в исполнении нашей задачи, милейшие дамы, у меня явилось вместе с тем и желание доказать, что то, что говорят, верно, а вам не может быть неприятно послушать о том, дабы уметь остеречься от обманщиков. В одной гостинице в Париже собралось несколько больших итальянских купцов, кто по одному делу, кто по другому, как это водится у них. Однажды вечером, весело поужинав, они стали беседовать о разных предметах и, переходя с одного разговора к другому, добрались и до разговора о своих женах, оставленных дома. Кто-то и сказал, шутя: «Уж не знаю, что поделывает моя жена, но знаю, что когда мне подвернется под руку какая-нибудь девушка, которая мне понравится, я оставляю в стороне любовь, которую питаю к моей супруге, и беру от этой, какое могу, удовольствие». Другой заметил: «И я поступаю так же, ибо если я представлю себе, что жена моя ищет какого-нибудь приключения, то она так и делает. Коль не представлю себе, она все же так сделает, потому будем делать, как там делают. Насколько осел легнет в стену, настолько ему и отзовется». Третий пришел, беседуя, почти к такому же заключению. Одним словом, все, казалось, согласились на том, что оставленные ими жены не станут терять времени. Только один по имени Бернабо Ламелино из Генуи сказал противное, утверждая, что у него, по особой милости Божией, супруга, женщина, более одаренная всеми добродетелями, которые подобает иметь женщине, и даже в большей мере царю или конюшему, чем, быть может, какая иная в Италии, ибо она красивой собой, очень молода, ловка и сильна, и нет такой работы, относящейся до женщины, как то работы шелком и тому подобной, которую бы она не исполняла лучше всякой другой. Кроме того, он говорил, что не найдется ни одного конюшенного или, скажем, слуги, который лучше и ловчее прислуживал бы за столом господина, чем она, ибо она отлично воспитана, мудра и разумна. Затем он похвалил ее за то, что она хорошо умеет ездить верхом, держать ловчую птицу, читать, писать и считать лучше, чем если бы была купцом. От этого он после многих долгих похвал дошел и до того, о чем рассуждали, и утверждал клятвенно, что не найдется ее честнее и целомудреннее, почему он вполне уверен, что если бы он 10 лет или всегда оставался вне своего дома, она никогда бы не обратилась за такими делами к другому мужчине. Был там в числе беседовавших таким образом купцов молодой купец по имени Амброджиоло из Пьяченцы, который при последней хвале, возданной Бернабо своей жене, принялся хохотать как только можно и, издеваясь, спросил его, не император ли дал ему эту привилегию преимущественно перед другими мужчинами. Бернабо, несколько рассерженный, сказал, что не император, а Господь, к который, вероятно, посильнее императора, даровал ему эту милость. Тогда Амброжиола сказал Дернабо: «Я нисколько не сомневаюсь, что ты уверен в том, что говоришь правду. Но, сколько мне кажется, ты мало присмотрелся к природе вещей. Ибо если бы ты присмотрелся, то, конечно, ты не настолько непонятлив, чтобы не заметить в ней многого, чтобы заставило тебя сдержаннее говорить об этом предмете. А для того, дабы ты не вообразил себе, что мы, столь свободно говорившие о наших женах, обладаем другими женами и иначе сделанными, чем ты, а говорили так по побуждению естественного благоразумия, я хочу немного побеседовать с тобой об этом предмете».